Рыцарь замолчал, прислушиваясь к приятному, спокойному, родному говору ручья. Мы потеряли счет времени, двигаясь по этим темным коридорам и плесам. И вот однажды услышали очень отдаленный бой барабана. После этого мы скоро попали в широкую темную реку. В этом месте стояли хижины, а вокруг них было расчищенное место, занятое полями тыкв. Мы поблагодарили Бога при виде солнца. Народ, живший в дикой деревне, ласково приветствовал нас. Глядя на черных, Вита почесал себе голову, прося золота, и показал им железо и бусы. Они прибежали на берег, мы не сходили с корабля, стали указывать на наши мечи и луки, потому что, подходя к берегу, мы всегда вооружались. Скоро они принесли много золота в слитках, а также золотого песка и несколько огромных, потемневших слоновых бивней. Все эти вещи они сложили на берегу, точно соблазняя нас. Потом стали как бы наносить удары в битве, указывая нам на вершины деревьев и на темневший позади хижин лес. Их предводитель, или главный колдун, заколотил себя кулаками по груди и заскрипел зубами. Тогда Торкельд из Боркума сказал, не хотят ли они заставить нас сражаться с ними за это золото и слоновую кость? И он наполовину обнажил свой меч. «Нет», — ответил Гук. «Я думаю, они просят нас вместе с ними идти против каких-то врагов». «Ну, это мне не нравится», — произнес Витта. «Скорее на середину реки». Мы так и сделали, и сидели неподвижно, наблюдая за тем, как черные люди складывали на берегу золото. До нас снова донесся барабанный бой. Все черное население кинулось в свои хижины, оставив золото без присмотра. Сидевший на носу Гук безмолвно протянул руку, и мы увидели, как из лесу вышел огромный дьявол. Он прикрывал свой лоб рукою и облизывал губы розовым языком. Вот так. «Дьявол!» — с ужасом и восторгом повторил Дэн. «Да». Он был больше рослого человека и покрыт рыжеватой шерстью. Посмотрев на наш корабль, дьявол принялся колотить себя в грудь кулаками, так что она зазвучала, как барабан. Потом подошел к краю берега и, глядя на нас, заскрипел зубами. Гук пустил в него стрелу. Она пронзила горло дьявола, и он с ревом повалился на землю. Из леса выбежали еще трое дьяволов. Они тотчас унесли раненого на высокое дерево и скрылись. Через несколько минут на землю упала окровавленная стрела, и в листве раздался стон и вой. Витта видел все это, видел и золото, и ему очень не хотелось оставлять его. «Сэры», — сказал он. До этого мгновения никто не произнес ни слова. «Вон лежит то, зачем мы приплыли издалека и с таким трудом. Золото у нас под рукой. Приблизимся к берегу, пока дьяволы воют и жалуются, и постараемся унести столько золота, сколько будет возможно». Да, смел как волк и хитер как лисица был Витта. Он поставил на переднюю палубу четырех лучников, поручив им стрелять в дьяволов, если те соскочат с дерева, которое росло близ берега. С каждой стороны он посадил по 10 гребцов и велел им смотреть на его руку, наблюдая, гребет ли она вперед или назад. Таким образом он подвел галеру к берегу. Но никто не хотел высадиться на землю, хотя золото лежало всего в 10 шагах от реки. Никто не торопился идти навстречу смерти. Гребцы повизгивали над своими веслами, точно побитые собаки, а Вита от ярости кусал себе пальцы. Вдруг Гук сказал: «Слушайте!»